Саймон шел впереди Ральфа, и его одолевали сомнения. Страшный зверь с когтями сидит на вершине горы и не оставляет следов, а за близнецами не мог угнаться. Сколько бы Саймон ни думал про этого зверя, его воображению ясно рисовался человек, героический и больной. Он вздохнул. Другие спокойно встают и говорят перед собранием, и видно, что их не мучит стыд за себя, что у них не сжимается все внутри. Говорят, что придет в голову, будто обращаются к одному кому-то. Он ступил в сторону и обернулся. Ральф шагал, неся копье на плече. Саймон замедлил шаг и робко пошел рядом с Ральфом, заглядывая ему в лицо снизу вверх, из-за темной гривы, застилавшей ему теперь глаза. Ральф глянул на него искоса, заставил себя улыбнуться, будто он и не помнит, какого Саймон свалял дурака накануне, и снова устремил куда-то пустой взгляд. Саймон обрадовался, что его признали, и тотчас забыл о себе. Когда он наткнулся на дерево, Ральф нахмурился и отвернулся, а Роберт хмыкнул. Саймон прянул в сторону, белое пятно у него на лбу побагровело и стало сочиться. Ральф оставил Саймона и вернулся к своим собственным мукам. Скоро они подойдут к замку. Этого не миновать, и главному придется пойти впереди. Джек затрусил назад. Уже скоро. Ладно, подойдем как можно ближе. Он пошел за Джеком пологим подъемом в сторону замка. Слева была непроглядная гуща деревьев и лиан. Может, и там что-то, а? Было бы заметно. Нет, тут никто не входил и не выходил. Ну а в замке? Посмотрим. Ральф раздвинул заслон травы и выглянул. Впереди было всего несколько каменистых ярдов, а дальше два берега сходились, и тут бы острову, казалось, и кончится острым мысом. Но вместо этого узкая каменная коса в несколько ярдов шириной и ярдов 15 длиной, продолжая остров, уходила в море. Она утыкалась в один из тех розовых квадратов, которые составляли фундамент острова. Эта стена замка, отвесная скала футов в 100 высотой, и была тем розовым бастионом, который они видели тогда сверху. Она вся была в трещинах, и сверху завалена грозившими обрушиться камнями.